Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего собеседника Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта, а также руководителя духовно-просветительского центра «Петропавловский» в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Мы продолжаем говорить о душевном здоровье. Так называется наша с вами программа. И по просьбам наших слушателей мы продолжаем разговор о депрессиях. Ну вот с момента выхода последней нашей программы, когда мы объявляли ваш телефон, Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, насколько заинтересовала тема прошлой передачи наших слушателей? Много ли было звонков? Да, передача вызвала большой интерес. Я предполагал, что это станет интересно, вот, но количество звонков превзошло всякие ожидания. И очень интересные вопросы, и примеры из собственной практики, из жизни, и свои собственные проблемы люди высказывают, и свои недоумения, и то, что им оказалось непонятным из того, что мы с вами обсуждали в прошлый раз. Звонили мои коллеги, они тоже были не совсем согласны из того, что я говорил. Интересно, почему? Вот, у нас были дискуссии такие телефонные, даже очные дискуссии с коллегами, с психиатрами, с психотерапевтами. Вот. Но это вполне объяснимо. Я думаю, что как раз вот это так и нужно пояснить, потому что действительно взгляд на депрессии православной медицины, православие вообще и официальной медицины не одинаков. А в чем вот они в главном, скажем, вот с чем не согласны, по поводу чего дискутировали? Ну, если помните, мы в прошлый раз говорили о том, что сейчас диагноз депрессия ставится только тогда, когда у человека развивается меланхолия, когда у человека упадочное настроение, когда он действительно опустошен изнутри. Да-да-да. А вы говорили, что депрессию уже можно назвать то состояние, когда человек начинает искать все больше и больше удовольствий для себя. Да. И в поиски эти бросается вообще вот очень широкое поле для поисков. Да, да. Вот когда начинается депрессия. Так, с этим не согласны. С этим очень многие не согласны. Многие радиослушатели просто не поняли, какая связь между развлечениями, весельем, смехом, удовольствием, разговорами какими-то, да, праздными беседами, разговорами, да, и депрессии. Какая связь? Понимаете, здесь есть такая аналогия. Мы начинаем говорить о раке желудка тогда, когда раковая опухоль желудка уже распадается, или она прорастает в нервные стволы и вызывает боль. Вот тогда, да, или тогда, когда человек начинает худеть и теряет уже десятки килограммов веса своего, тогда мы начинаем подозревать у него рак. И настоящий разрушительный какой-то процесс, который грозит гибелью человеку. А рак ведь начинается с одной клеточки. Когда-то. Когда-то одна мутированная клеточка появилась и начала делиться. И очень долго не заявляла о себе. И очень долго человек думал, что он здоров. И строил планы. И делал карьеру, шли годы. Очень много порой, да, ведь лет надо? Да, а опухоль росла. Вот точно так же незаметно для нас развивается депрессия. Зачатки будущей меланхолии, будущего опустошения человеческой души кроются в безудержном стремлении к чувственным удовольствиям. В том, что сейчас считается нормой поведения. Когда нашей молодежи в самом раннем возрасте, в школьном возрасте предлагается всеми средствами массовой информации получать удовольствие всеми доступными путями. А какие доводы вот приводили, скажем, ваши коллеги, когда они опровергали вот это вот ваше положение? Мои коллеги... Они считают, что это все нормально, что удовольствие конечно, нужно... Мало того, стремятся, да, к удовольствиям или как? Мало того, что нормально, они предлагают это в качестве лекарства от депрессии. Ага. Ведь многие системы психотерапии предлагают вот уход от действительности, да, развлечения в безудержном как бы варианте, в таком неограниченном количестве, как средство от депрессии. Я-то как раз настаиваю на том, что это станет причиной депрессии. Если даже у человека, скажем, еще нет вот такого упадочного, тоскливого настроения, а когда он просто вот делает то, что делают все, когда он просто в праздности проводит время, когда не заняты ничем полезным для его души и по-настоящему для его здоровья делом, то он будет заниматься чем-то другим, он будет отвлекаться на что-то другое. Человек не может жить иначе. Ему нужен внешний раздражитель какой-то, внешнее впечатление, от которого он будет получать какое-то, ну что ли, удовлетворение от того, что он живет. Так устроен человек, ему так нужно. Радости, как мы уже говорили, нужно, блаженство, да, такого человек стремится, состояния. Стремится к радости, конечно, он без этого жить не может. Поэтому если он не получает радости откуда-то, из другого места, то он будет получать радость обязательно от внешних впечатлений. Вот посмотрите, как мы себя ведем. Ведь с самого раннего возраста. Что мы делаем, когда приходим домой? Мы можем побыть один на один с собой в тишине? Нет. Мы сразу включаем телевизор. А почему? Угу. То есть, но кто-то, может быть, и хочет тишины? Да, может быть, кто-то и хочет. Но чаще всего мы-то видим ведь такой вариант, когда человек проснулся, включил телевизор, радио, все что угодно, внешние там какие-то впечатления обязательно ему нужны. Он садится в машину, он тоже включает радиоприемник. Он приходит на работу, он сразу же включается во внешние разговоры, заполняет сразу же вот ту пустоту, которую он неизбежно ощущает, когда он остается один на один с самим собой. А что, человек сам себе не интересен? А что, разве в человеке не может быть того, что является источником радости, независимо от того, есть внешние впечатления какие-то или нет, внешние раздражители есть они или нет. Бог-то ведь должен присутствовать. Да, да, да, да. Христианство именно об этом говорит. Христос говорит: «Царствие Божие внутри вас есть». Молитва – это состояние, желанное для человека. И в норме человек может пользоваться внешними впечатлениями. Он может получать удовольствие от этого мира, в котором мы живем. У нас для этого глаза, уши, нос, рот, кожа. Мы, все органы чувств. Да, мы можем получать удовольствие от этого мира. Но все-таки главный источник радости, который делает нашу жизнь по-настоящему радостной, а не и осмысленной, он внутри нас находится. Мы должны научиться делать что-то такое, чтобы этот источник радости в нас забил ключом. Понимаете? Мы рождаемся с неработающим этим источником. Поэтому посмотрите, что говорит православная медицина. Она говорит о том, что если этот источник в человеке не забил, если человек не зажил реальным, живым общением с Богом, если Бог не вошел в жизненное пространство человека, не задышал в нем глаголами неизъяснимыми, как говорит апостол Павел, то тогда человек такой обречен на опустошение своей души постепенное. У кого-то быстрее это происходит, у кого-то медленнее. Опустошение своей души на внешние радостные впечатления. Он начинает их искать, да. И искать. Мы становимся людьми вот такими внешними. Мы не знаем, что такое внутреннее переживание. Мы не знаем, что такое внутреннее сосредоточенность. Тем более сейчас предлагает нам вся эта развлекательная индустрия столько много всяких развлечений. То есть тут не хочешь, что называется, да, откликнешься, да, на это. Сейчас на все происходит некое, знаете, безжалостное высасывание последних соков из человеческой души. Когда ему говорят: давай, давай, смейся, развлекайся. Танцуй. Танцуй, пока молодой. Отвлекайся, развлекайся, оттягивайся со вкусом, получай от жизни все. Вот ведь лозунги нашего времени. Вот и ищут люди, как, да, где оттянуться, да? А вот потом мы начинаем видеть то, что называют психиатры депрессией. Когда человек остается один на один с самим собой. Скажите, Вячеслав Владимирович, вот у меня такой вопрос возникает в связи вот с тем, что ищут, особенно ведь молодые люди в молодом возрасте направлены вот это вот, так сказать, конечно, на поиск развлечений. Конечно. Насколько помолодело вот это вот сейчас, к вам как к специалисту вопрос, вот эта вот болезнь, депрессия, душевные болезни вообще, насколько они помолодели в последние годы? Она помолодела, на мой взгляд, просто катастрофически. Мы сейчас видим меланхолический, ипохондрический. Не только у людей, скажем, там с возрастом, да? Мы видим как раз это у подростков. Мы видим это у детей школьного возраста. Это обращаемость к психиатрам по поводу замкнутости, необщительности, безрадостности, нежелания ни с кем общаться, тоскливое преимущественно настроение у человека. Его не интересует ни учеба, ни работа, ничего. Его не интересует собственное будущее. Ему не интересно даже то, что его сверстникам вот в норме должно быть интересно. Он уже на что-то опустошил свою душу. Мы как раз ведь говорим о депрессии, которая имеет духовные корни, в основе которой духовная. И поэтому, конечно, депрессия сейчас катастрофически молодеет, и это неудивительно. Вот я начал говорить о том, что человек остается один на один, когда развивается депрессия, с самим собой. Вот, пожалуйста, вот мы видим человека, который действительно уже не то, что не хочет, он не может получать удовольствие от внешних впечатлений. Ему ничто и никто не интересен. Ему неинтересно и то, что он один на один с самим собой находится. Просто он ничего другого не хочет. Вот это состояние почти что смерти, душевной смерти, когда человек живет вот элементарными, знаете, какими-то потребностями своими, когда его душа ничем живым, понимаете, из себя самой не дышит, не пышет, понимаете, нет ничего в человеке. Мы говорим, что настоящим источником радости для человека является покаяние, когда человек начинает видеть действительно то, кто он есть на самом деле, когда он начинает видеть, что у него душа его нездорова, когда он начинает искать этого здоровья и находит его вот именно в покаянном делании, когда он начинает очищать свою душу от грехов своих, вот тогда человеческая душа способна переживать вот ту самую настоящую радость. Ведь посмотрите, в чем кажущееся противоречие христианства, которого люди внешние, не церковные, понять никак не могут. Христос сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Утеха, радость. В Боге. Да, плачущие о чем? О своих собственных грехах. О себе, когда человек видит душу свою, такой, какая она есть. И вот здесь-то как раз и кроется истинная радость от жизни. Это очень трудно понять людям внешним. Это очень трудно понять моим коллегам, работающим в официальной психиатрии. Но не в русле православной все-таки, вот, да? Да. А... понимаете, есть в православии нечто такое, что человеку внешнему, неверующему человеку, просто не понять. Господь так устроил свою церковь, что пока ты не войдешь внутрь церкви, ты не поймешь, что там происходит. Для тебя очень, что-то очень важное так и останется terra incognita. Ты так и не узнаешь, что это такое. Ты всегда будешь недоумевать. Вот именно к этому Господь призывает. Склони свою голову, смирись, поверь мне. Войди в храм. И начни делать вот это. Творите сие во все дни до скончания века, говорил Христос. Он не объяснял, зачем и почему. Он говорил, что просто нужно делать. Начнешь делать... и поймешь. Если ты понудишь себя к этому, вот тогда тебе откроется то, чего ты даже и представить себе не мог. Так вот, все недоразумения, все вот эти несостыковки между официальной медициной и церковной медициной, они состоят именно в этом. Что церковной медицине просто не видно. Это просто в силу ее природы, по определению. Она и не может этого увидеть. То, что видит церковная медицина. Нет, церковная медицина, вы сказали, не видно то, что видит церковная медицина. Официальной медицине. Да, простите. Официальной медицине не видно то, что видит церковная медицина. Просто по природе, по своей. Она не может этого увидеть. Как раз человек верующий, даже если он не имеет медицинского образования, ему это открывается. Если он начинает жить по заповедям Христовым, ему это открывается. Ему открывается настоящий источник радости. Ведь мы же видим, что люди, которые обращаются к нам с депрессиями, с теми депрессиями, которые сейчас, как говорят психиатры, даже антидепрессанты последнего поколения не берут. Когда человек понуждает себя к тому, чтобы молиться, чтобы просить Бога о помощи, а потом понуждает себя к тому, чтобы и исповедовать свои грехи, вот тогда мы видим, как отступает депрессия. Какой источник жизни появляется в человеке, который вселил в него Бог, который и был в нем, он в нем был. Только никто его не видел, и сам человек о нем и не подозревал даже, потому что он никогда ничего не сделал для того, чтобы этот источник жизни начал функционировать в человеке. А скажите, вот, пожалуйста, ну вот с коллегами, так сказать, звонки, переговоры. А были ли такие вот звонки, встречи с людьми больными, и которые вот с какими-то вопросами к вам обращались? Что-то вот показательное можно такое сказать, чтобы наши слушатели задумались об этом, скажем, примере, и, может быть, взяли на вооружение какие-то советы? Да, было очень много вопросов от наших слушателей, страдающих ипохондрическим вариантом депрессии, когда люди видят в малейших каких-то переменах самочувствия развитие опасных для жизни заболеваний. Они, все мысли их заняты только этим. Они прислушиваются внимательно к тому, как у них происходит пищеварение, как у них бьется сердце, как они дышат, как у них происходят все естественные физиологические отправления, начинают замечать обязательно какие-то отклонения и ставить себе смертельные диагнозы. И этим еще больше усугубляют свою депрессию. И на те советы и рекомендации, которые я им даю, конечно, такой человек сразу откликнуться не может. Понятно. Такого человека бесполезно разубеждать, потому что это ипохондрический бред, по сути дела. А бред – это состояние безумия, когда 100 мудрецов не разубедят одного безумного, скорее наоборот. И когда ты начинаешь человека этого успокаивать и говоришь, что, скорее всего, ничего нет, и вот те результаты анализов, которые вы делали, говорят о том, что у вас ничего нет, вы, пожалуйста, успокойтесь и переключитесь на что-то другое, это никакого эффекта не дает. А когда начинаешь говорить людям о том, что ну и что? Ну и что? А что, есть люди, которые не болеют? Или что, есть люди, которые никогда не умрут от какого-то смертельного заболевания? Или от несчастного случая? Кто-то просто не доживет до смертельно опасного заболевания. Умрет раньше. Уйдет из этого мира. Ну и что? Когда-нибудь, рано или поздно, жизнь человека здесь закончится. И тогда только и начнется настоящая жизнь. Вот ведь преодоление того самого тупика в чем? Преодоление того самого тупика, который заводит человека в депрессию. Какой бы этиологии эта депрессия ни была, неважно. То, что смерть... Это не конец. Да, смерть – это не конец. Это конец земной жизни, да, скажем. Это начало. Это начало. Депрессия, да, – удел человека, не знающего о бессмертии собственной души, о своем собственном бессмертии. Если человек знает о своем бессмертии, то тогда, конечно, депрессии просто нет места. Очень легко избавляться от всего, что может навевать депрессивное состояние. Потому что, что бы со мной в жизни ни случилось, я знаю то, что мы сейчас говорим вот в дни Святой Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Несущим во гробе живот даровал. Совершенно верно. Чаю воскресения мертвых, мы говорим, и жизни будущего века. Это самое главное чаяние человека, которое не оставляет никакого места ни унынию, ни депрессии, ни меланхолии, ничему. Нас ничто не может здесь огорчить, вогнать в тоску, заставить нас безудержно, как-то бессмысленно грустить. Нет, вот наша самая главная радость. Христос воскресе. А это значит, что с нашей смертью начнется совершенно неведомая нам жизнь. Мы просто закончится вот этот земной, временный, вот, находящийся вот в этом пространственно-временном континууме период нашей жизни. Точно так же, как когда-то закончился наш внутриутробный период жизни. И мы понятия не имели, что нам предстоит рождаться в совершенно неведомый для нас мир. Мы не хотели никуда рождаться, нам там было хорошо. Точно так же нам предстоит родиться в мир, которого мы еще даже и не знаем, не представляем и не можем. Просто не в силах нашего воображения вместить то, что нас ждет. Поэтому мы смиренно, я подчеркиваю, смиренно принимаем все, что Бог, чем Бог воспитывает нас, то есть питает нашу душу для того, чтобы она, родившись туда, оказалась жизнеспособной. А наши страдания, болезни, лишения – это лучшее средство воспитания нашей души. Вот когда разговариваешь с людьми в таком варианте, в таком тоне, в человеке, не сразу, конечно, потому что депрессия бывает разной глубины. Иногда даже это человека может не выводить из этого состояния. Но все-таки в каждого человека, если вот заронить это зерно, оно как раз потом и станет причиной выздоровления. Этим мы остановим процесс вот этого потухания, угасания человеческой души, когда человек еще здесь может возродиться к настоящей радости. А скажите, вот какие примеры из того, что вам говорили, рассказывали, можно вот привести, от чего нужно нам, скажем, избавляться в нашей жизни, чего сторониться? Давайте вот с чего начнем. Наши предки, они понятия не имели, что такое депрессия. Вот когда мы говорили о неврозах в прошлый раз, я говорил, наши предки не знали, что такое невроз. Неврозоподобные состояния, конечно, могли быть, но в православной среде, в церковной среде, это, знаете, вот как микроб, который залетел в здоровый организм, его тут же атаковали здоровые клеточки, иммунные системы наши, и уничтожили, и вывели из организма. Вот точно так же и для здоровой души, живущей в церковной среде. А вот когда мы стали дехристианизироваться, когда мы утратили понятие о христианском воспитании наших детей, вот тогда начались проблемы, начались неврозы и депрессии. Так вот, чего нужно избегать? Праздности. С детства праздности нужно избегать. Потому что человек хочет радоваться, он хочет получать удовлетворение от того, что он живет. Не получит, значит, мы с вами получим в будущем невротика и человека, склонного к депрессии. Если он вовремя не получит какого-то источника радости для себя. Чем занимали наши предки, благочестивые детей? Трудом. Воспитание основывалось на привитии человеку трудолюбия, чтобы человек научился радоваться результатам своего труда. Вот элементарного, девочка от элементарного рукоделия, мальчик от элементарного какого-то... Тоже рукоделия. Мастерства. Нужно приучать человека, ребеночка к заботам по дому вовремя, обязательно, чтобы он чувствовал свою ответственность за себя и за своих братьев и сестер, и за своих родителей в будущем. Вот это все нужно прививать, чтобы человек... Да, нужно любовь к чтению прививать. И не к абы какому чтению, а... Душеполезному. Да, наши предки, зная, что ребенок очень сильно хочет подражать кому-то, хочет, вернее, даже так, хочет или не хочет, он будет кому-то подражать. Поэтому наши предки обязательно давали полезный, нужный для души предмет для подражания. Читали жития святых, Евангелие читали наши предки. Христос становился образцом для подражания. Что может быть больше, выше и полезнее для человека в качестве объекта для подражания? Вот. И тогда, да, вырастали люди, которые не знали, что такое депрессия. Эти люди знали, чем себя занять. Они знали, что праздность, то, что лишает человека настоящей радости, которую, вкус которой им уже привит, что если начать развлекаться, получать вот чувственное удовольствие, ты лишишь себя настоящей радости. Ведь русская пословица говорит, делу время, потехе час. Делу-то время, а потехи, вот потехи, это не утеха, это не радость. Потеха – это вот удовольствие. Угу. Этому есть какое-то время. Небольшое. Небольшое, да, час какой-то есть этому. Бог нам дал и это тоже для того, чтобы себя утешить. Но не в этом источник радости для человека. Но вот, это как результат уже, так да, сказать. Как вот чего нам нужно труда, избегать, да. Мы говорим, да? Вот. И этого же нужно избегать и в будущем, и во взрослой жизни. Человек сейчас, в наше время, становясь взрослым, он начинает искать удовлетворение своих духовных потребностей. В этом он начинает чувствовать источник радости для себя. И он, в общем-то, на правильном пути. Только его нужно с человека сориентировать. Только не сбиваться, да, с этого пути. И да? Вот посмотрите, что здесь происходит. Как легко наши люди ловятся на призывы разного рода деятелей, так сказать, духовного фронта. Примеры просто вы мне рассказывали. Да, экстрасенсов. Разные оккультные практики. Например, йоги. Когда человек начинает заниматься во всей полноте вот такой вещью, как йога, когда это переходит уже за рамки обычных упражнений, а когда человек начинает воспринимать как духовность, угу. Духовность эту, и совершать куда-то духовную практику, то тогда начинается проблема. Вот тогда происходит, знаете, вот как пылесосом из человека высасывают всю его душу. Понятно же, с кем в общение входит человек при этой духовной практике. И они сделают все, чтобы опустошить этого человека. И как только человек достигает какого-то там определенного духовного уровня, то он видит, что он подсел на это как на иглу, он без этого просто жить не может. А еще через какое-то время он понимает, что он весь опустошен, весь выпотрошен. У него нет, он и от этого не получает уже никакой радости. Но йога – это же секта вообще. Йога – это… Это секта, это тоталитарная это, причем это секта. Это секта, если начинается духовная практика, угу. Обязательно. И мы видим огромное количество сейчас людей, молодежи… Которые подсаживаются. Которые становятся… И невротиками, и впадает в депрессию после того, как они пообщаются с вот этой программой. Причем эти люди становятся чрезвычайно невосприимчивыми к здоровой духовности. Им говорить что-то о православии, это все равно, что биться головой об стенку. Серьезно, это так? Да, вот у меня есть молодой человек, сейчас под наблюдением, который с детства, вот с подросткового возраста занимается йогой. И он этим занимался целенаправленно, а йога ведь внушает человеку как бы представление о своей собственной исключительности, значимости, культивируется гордыня, самомнение необыкновенное. Это все подкрепляется духовными вот этими переживаниями во время медитации и так далее. Максимально развивается в человеке гордыня. А потом это сменяется, знаете, вот такая инверсия происходит, когда человек разворачивается, как бы душа его обратной своей стороной. Мы видим, что с ним произошло на самом деле. И вот этот человек, он сделал себе, ну, в общем, можно сказать, карьеру, он закончил вуз, стал преподавать в этом вузе, продолжая заниматься йогой. А вот теперь у него развилась сначала невроз, фобический невроз, когда он вскакивал ночью с постели, садился и сидел и стонал. Прибегали его родители, спрашивали, что с тобой? Он говорит, мне страшно, помогите, мне страшно. Потому что его мучили ночные кошмары. Он не мог отделаться от приступов страха, вот о которых мы в прошлый раз говорили, когда сжимается человеческая душа, и ему кажется, что вот он сейчас исчезнет. Вот. А это признак очень серьезной болезни души. А вот сейчас это сменяется состоянием как раз вот такой стойкой депрессии, когда человека не интересует ничего, ни работа, интересная работа, преподавательская. Она его уже не интересует. Он потерял интересы к своим близким. Его не интересует близкий человек, молодая женщина, которая его любит. Она его перестала интересовать. Он сейчас, у него нет ничего, чтобы он мог уделить другим людям. Это у него исчезло. И вот сейчас мы видим совершенно опустошенного человека. Ему нет 30 лет. А он совершенно пустой. Вот депрессия, помните, мы говорили, воздушный шарик. Да-да. Вот это то, воздух из него вышел, да, и это мешочек такой остался. Да, то, что было в нас, оно ушло. И вот мы вот такие, мы ни на что не способны. Вячеслав Владимирович, ну вот наше время подходит к концу нашей передачи сегодняшней. Может быть, завершая вот сегодняшний разговор, что можно сказать, основываясь на тех звонках, вот на тех вопросах, которые вам задавали, на разговорах? Ну, наверное, в первую очередь, все-таки вновь надо дать ваш телефон, напомнить нашим радиослушателям. Если у вас появится какое-то желание пообщаться на эту тему, может быть, проконсультироваться и получить помощь, то звоните по телефону 219-71-21. Это мой телефон. А вот что можно сказать вообще, в принципе, вот кому не безинтересна эта тема? Конечно, для того, чтобы избежать вот этого душевного опустошения, нужно себя беречь. Вот если нам сейчас предлагается со всех сторон тратить свое время драгоценное, которое мы здесь проводим, для того, чтобы растрачивать свои душевные качества на чувственное удовольствие. Земная жизнь. Да, наша земная жизнь. Не собирать здесь ничего, а наоборот, только растрачивать, транжирить. То я-то как раз хочу сказать, и это не я, а к этому призывает церковь наша, церковная медицина, что нужно беречь свои чувства, не увлекаться чувствами и удовольствиями, которые человеку не закрыты, а беречь свои чувства. А беречь свои чувства – это значит, что нам не полезно смотреть все, что нас окружает. На все, что нас окружает, смотреть просто не полезно. Слушать все, что мы можем услышать, не полезно. Мы должны выработать некий таможенный пункт. Блокпост должен быть в нашей душе. Кто там говорил, апостол Павел или апостол Петр, что мне все позволено, но не все полезно? Да, апостол Павел говорил, все мне позволено, но не все полезно. Но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мной, говорит апостол Павел. Как раз когда у нас нет этого блокпоста, когда мы не храним свои чувства, когда мы своим детям не прививаем тех навыков, которые уберегут их от последующего опустошения души, вот тогда, к сожалению, мы обречены на то, чтобы страдать неврозами, депрессией и так далее. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что это была наша рубрика «Гость в студии». Сегодня в беседе о душевном здоровье принимал участие врач-психотерапевт, а также руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском Вячеслав Владимирович Боровских. До встречи через неделю, Вячеслав Владимирович. До свидания. Всего хорошего. До свидания.